Деталь, думаете? Отнюдь. Мы все наблюдаем, как из государственного пользования все более выметается милосердие в качестве системы внутригосударственных взаимоотношений. Власть старается исходить из жестокости по отношению к своим гражданам, в части поощрения уничтожения. Логика убийства ради. Вот логика, понятная власти и пропагандируемая ею. Ведь вот что вышло. Надо убить, чтобы стать героем. Это идеология стиля «Путин-модерн». Когда с господами не получилось, товарищи вернулись, которые, как мы знаем, никогда не забывают о себе. Вот и получилось. В конце 7-го года войны и на 3-м году второй кампании Чечня представляет из себя настоящую кормушку и дойную корову. Здесь куются быстрые военные карьеры. Здесь выписываются длинные наградные листы. Здесь раздаются внеочередные звания и чины. И главное, вовремя убить кого-то из чеченцев и предъявить труп в нужном месте и в нужное время. И вот напротив меня сидит Магомед Яндиев. Обыкновенный герой ненормальной страны. Он никого не грабил, не насиловал, не засовывал за пазуху камуфляжа трофейное женское белье. Он спасал. Поэтому-то и не генерал. И геройские его документы тлеют за ненадобностью в московских сейфах. А сколько генералов и героев — недоуменное послесловие. Я позвонила в информационное управление администрации президента Российской Федерации, начальник управления Игорь Поршнев, а вообще-то это самое ведомство, которое более известно как ведомство Сергея Ястржемского, помощника президента Путина, ответственного за информационное обеспечение антитеррористической операции. У меня было 2 совсем простых вопроса. Первый. Сколько военнослужащих получили государственные награды за участие во Второй Чеченской войне? И второй. Сколько из них – герои России? Из информационного управления меня переслали в управление по государственным наградам той же администрации Путина. Начальник Нина Сивова. Такие цифры – гостайна, уверяли секретари-референты по ходу дела, категорически отвергая любую возможность разговора с первыми лицами своих управлений. Разглашению не подлежат. «Но ведь это абсурд», — возражала я. Наконец, в ведомстве Ястржемского, ответственном за формирование правильного образа войны, смилостивились и хотя бы согласились рассмотреть официальный запрос на эту тему. Правда, тоже без всяких гарантий положительного ответа, 2 цифр и сроков рассмотрения. Ответ так и не пришел. Вскоре состоялся разговор и с Ниной Сивовой, наградное управление. И она подтвердила. Действительно, такая информация у нас ДСП. Для незнающих, ДСП значит «для служебного пользования». Быть может, кто-то помнит этот термин советских времен. Куда ни плюнь, там было ДСП. Почему же герои России и остальные награжденные в ДСП? Странно, допытывалась я у Нины Алексеевны. Почему? В целях безопасности лиц, получивших эти награды, последовал очередной неадекватный ответ. Но ведь я не прошу фамилий. Позвоните. Опять завтра? Да, завтра. Может. Нет, не может. Страна, в которой число героев является информацией для служебного пользования чиновников, раздающих эти награды, а настоящие герои героев не получают, уже ничего не сможет. Она проиграет все войны, потому что она всегда не там и не с теми. Смерть от своих. Одно огнестрельное сквозное ранение головы и шеи написал в официальном отчете об очередном произведенном им солдатском вскрытии судмедэксперт 632-й военной судмедлаборатории Северо-Кавказского военного округа майор Игорь Матюхов и добавил «Острая массивная кровопотеря, разрыв левой сонной артерии. Это уже о причинах смерти вследствие одного огнестрельного ранения, имевшего место быть 5 февраля 2001 года в Ханкале. Указал судмедэксперт Матюхов и место, где произошла смертельная для солдата Данилы Выпова травма – дислокация отдельного подразделения ВЧ-20004. Итак, Ханкала – святая святых воюющего на Северном Кавказе генералитета, главная военная база, где расположен объединенный штаб группировки. Та самая Ханкала, которая охраняется в несколько кругов и по всем периметрам колючками, сетями блокпостов, минных полей и прочее. Спрашивается, какие тут внутри могут быть фугасы? Дело в том, что семье Данилы, не дожившего даже до своего 20-летия, из той самой ВЧ-20004, Министерство обороны, Камышинский полк сообщат совсем другие вещи. А именно, что их сын и брат подорвался на фугасе, что его тело разнесло на кусочки и надо хоронить в запаянном гробу. Более того, когда старшие Даниловы братья потребовали ясности, и один из них поехал в военный морг в Ростов-на-Дону, то там увидел под нижней губой явное входное отверстие от пули, но никак не от фугасного осколка и никакого разорванного в клочья тела. 20 февраля братья Данилы Выпова, живущие в Санкт-Петербурге, написали соответствующее заявление в главную военную прокуратуру, в военную прокуратуру Санкт-Петербургского гарнизона, командованию Ленинградского военного округа, военную прокуратуру Чечни, расположенную в Ханкале, а также рассказали обо всем случившемся сотрудникам правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга».